«Думаешь, нам бы это легко далось?» Посмотрел на меня Рафу. «Я не говорю, что ты неблагодарный сын или поступаешь неправильно, мы тоже хороши, но это не отменяет горького чувства от того, что от меня отказывается собственный сын. Это эмоции, Синдзи, мы не властны над ними. Ну да, если сам делаешь гадость, то это нормально, но едва только кто-то заденет тебя, то он сразу становится засранцем. И даже понимание того, что он прав, не помогает. Все мы, люди, такие. Особенно если гадость с твоей стороны не удалась, и ты вроде как не при делах. Не было же ничего. А насчет Каима, посмотрел я на Эцу, ты можешь не беспокоиться. Вы не просто откажетесь от меня, вы передадите права конкретному человеку. Тоже, кстати, мой косяк. Что мне стоило провернуть подобный ход с самого начала? Тот же Святов не отказался бы стать моим опекуном. Проделай мы это, и проблем, когда родители якобы умерли, не было бы. Это потом трудности начались, а вот сразу такое провернуть очень даже можно было. Меня оправдывает лишь то, что тогда ситуация прыгала от критической до все норм. То есть сначала у меня мысли разбегались и нервы были напряжены до предела, а потом шел отходняк, и вновь проблемы. Короче, не пришло мне это в голову, каюсь. И кто этот человек? Спросил Рафу. Аматеру, ответил я. Ох, эти лица, словно бальзам на душу. Офигевание, непонимание, растерянность. Но, выдохнул Рафу, она же в клане состоит, произнесла Эцу, все еще не отойдя от моего заявления. В том самом, от которого ты так бегаешь. Я совсем не понимаю, что творится в твоей голове, Син. Начал Рафу, не нам возмущаться или жаловаться, мы как бы даже не против, но в чем логика? Думаешь, она не сдаст тебя Каимасану? Если он об этом узнает, а он узнает, пусть даже и не сразу, ты уже не вывернешься из его лап, и Аматерусан не станет ради тебя ссориться с главой своего клана. Не понимаете? Усмехнулся я, это даже хорошо. Поверьте, я не враг сам себе, все продумано. Но сразу предупреждаю, если вы расскажете об этом кому-нибудь, я даже угрожать вам не буду. Скажу только, что про Каманта Кубуня можете сразу забыть. Будет она ссориться с Каима, не будет, вас это не должно волновать, но на пару недель молчания с вашей стороны я рассчитываю. Не очень-то оно и нужно, но почему бы и не навести тень на плетень? Я совсем запуталась, призналась Фиксу. Просто сделайте, как я говорю, со временем все поймете. На следующий день у меня состоялся еще один важный разговор, даже более важный, чем с родителями. Проходил он в магазинчике Джерната, где собрались ключевые лица их семьи. Мартин, нынешний глава Шмидтов, его сын Клаус, Морец, мастер, который вместе с Клаусом поедет в Малайзию, старший брат Джерната Август, ну и он сам, уверен, есть и другие, кто может влиять на политику семьи, но здесь и сейчас именно эти люди решают судьбу Шмидтов. Ах да, еще тут присутствовала Ида Шмидт, внучка Джерната, но ее явно пригласили, чтобы было кому чай разносить. «Твоя просьба собраться вызывает тревогу», — произнес Мартин, покрутив в руках блюдце с чашкой. «Слишком неожиданно. Да и зачем было собираться таким составом? У меня не самые лучшие новости», — вздохнул я, — «и сегодня вам придется принять важное решение. Мы тебя внимательно слушаем», — произнес Джернот. «Даже не знаю, с чего начать», — задумался я. «Вы ведь слышали новость о теракте в центре города, взорвавшийся грузовик?» — переспросил Мартин. «Слышали? Конечно. Об этом все телеканалы говорили. И ты вроде как умудрился там засветиться?» «Да», — поморщился я. «Это в общем-то была акция, направленная против меня, и она стала финальной точкой, после которой проблема вылезла наружу. Поподробней, пожалуйста», — произнес Джернот. «Некоторое время назад у меня был конфликт с одним человеком. Не я его начал, точнее, я не собирался доводить до крови, но другая сторона решила иначе. Как итог, от его семьи осталась лишь убитая горем женщина, жена того человека и мать его детей. Вот она все это и устроила, вряд ли специально, но своими действиями она окончательно привязала меня к клану Каима. Не физически, но теперь, если кто-то решит изучить мою личность подробнее, он будет считать меня, если и не собственностью, то, по крайней мере, креатурой Каима точно. Первым осознал положение Морец, который, тихо застонав, уронил голову на руки. «Подожди», — расширились глаза Клауса, — «но ведь тогда поход в Малайзию становится бессмысленным. Вместе с тобой, по крайней мере. Как такое возможно?» — спросил Мартин. «Всего один взрыв, и ты привязан к Каима». «Конечно, не только из-за этого», — слегка поджал я губы. «Взрыв именно что жирной точкой стал. На самом деле много всего случилось. Началось вообще с того, что я всю жизнь был соседом главной семьи клана. На момент создания нашего альянса все было не настолько критично, и мы вполне нормально уходили от подобной славы, но теперь...» — покачал я головой. «Признаю, в некоторых моментах виноват я, но по большому счету, ладно, я не отказываюсь от своей вины. Что было, то было. Ты говорил о каком-то решении, которое мы должны принять», — подал голос Джернот. «Я так понимаю, суть в том, едешь ли ты с нами или выходишь из альянса». «Нет, я в любом случае отправлюсь туда. Пусть даже один кусок территории придется урезать, конечно, но это крайний вариант. Да и вы, полагаю, не откажетесь от операции». «Не откажемся», — напрягся Мартин. «Но вот с тобой вопрос надо решать, Мартин», — произнес спокойно Джернот. «Я не говорю, что мы выкинем парня из альянса, но можно ведь вскрыть то, что он в нем состоит. Вроде как сам поехал, будет где-то рядом с нами и одновременно в стороне. Кстати, как вариант, вот прям так, конечно, ничего не получится, но если все хорошенько обдумать, то можно составить рабочий план, Синдзи», — посмотрел на меня Джернот. «Ты ведь наверняка думал, как решить проблему». «Само собой», — усмехнулся я, — «и даже нашел выход из ситуации. Почти идеальный». «Почти», — приподнял брови Джернот. «Почти», — подтвердил я. «От вас требуется лишь, даже не знаю, как это назвать. В общем, все продумано. Потребуется только доверие, и именно в этом загвоздка. Вряд ли у меня среди вас настолько высокая репутация». «Я доверяю вам, молодой человек», — покачал головой Джернот. «Как и я вам», — кивнул ему. «Но это лично вы и лично я. Не томи уже, говори, что придумал», — поторопил меня Клаус. «Что вы знаете о ритуале подтверждения чести?» Ответом мне было молчание. Я даже успел удивиться: Шмидты и ничего о нем не знают. «Дар высших», — произнес тихо Джернот. «О», — тут же отреагировал Морец. «Это один и тот же ритуал?» — спросил Джерната Мартин. «Да», — ответил тот. «Местный аналог». «Интересный вариант», — задумался Мартин. «В этом случае совершенно не важно, с кем тебя будут связывать, это будет только наше дело. Но остается вопрос с аристократами. Мы должны войти в чей-то род в качестве слуг, и этот род должен умудриться договориться относительно нас. Сомневаюсь, что это будет просто. Как бы потом глава рода не развел руками, оставив нас слугами навсегда». «Похоже, Мартин не понял мою роль в данном деле». «Да из чего бы? Во-первых, начал я, — в скором времени я войду в нужный нам род, и именно я буду отвечать за честность сделки». «Ну ты даешь», — удивился Клаус, прервав меня. «А вы довольно шустрый молодой человек», — усмехнулся молчавший до этой поры Август. «У меня нет слов», — покачал головой Мартин. «Продолжай, Синдзи», — посмеиваясь, произнес Джернот. «Я ведь говорил, что с ним шутки плохи», — глянул он на Мартина. «Во-вторых», — продолжил я, — «род, в который я войду, Аматеру, слышали о нем?» На это раздался лишь свист Клауса. «Если вы не в курсе, то там сейчас из всего рода в живых лишь одна женщина. Так что, повторюсь, я гарант честности сделки. Она, конечно, старейшина, но и я буду наследником. Ну и про репутацию с влиянием не стоит забывать. Уж кто-кто, а Аматеру-сан сможет заранее договориться о гербе для вас. И в-третьих, даже если не сможет, вряд ли император проигнорирует и Аматеру, и заявление о начале ритуала. То есть он в любом случае не сможет отдать завоеванное ни Аматеру, ни тем более Каима. Почему нет? Спросил Клаус. Аматеру ведь часть клана Каима. Потому, что ритуал работает не так, ответил сыну Мартин. Ладно, с этим понятно. Тогда такой вопрос. Ритуал не предполагает участия аристократов. Как ты этот момент обойдешь? В этой стране хозяева слуг отправляют кого-то из своих вместе с кандидатами на герб. Насколько я знаю, в других странах, как минимум в части из них, само задание – лишь формальность. Все оговаривается заранее. У нас же не так. Задание действительно должно быть сложным, и член рода является гарантией этого. Вроде как если кто-то кого-то решил надуть, а потом это вскроется, позор падет на обе стороны, и аристы не смогут отговориться, что слуги их обманули, и просто выкинуть их из рода. «Понятно», — произнес задумчиво Мартин, — «а это ничего, что ты отправишься с нами не один, а чуть ли не с третью всех наших сил, а я не собираюсь сразу принимать всех своих людей в род, для начала лишь небольшую часть». Все остальные будут либо сотрудниками Шидатымару, либо вольными стрелками. Но ведь это ты хозяин Шидатымару, заметил Август. Юридически я лишь владею частью акций, пожал я плечами. Да и не оговаривается этот момент в ритуале. Главное, чтобы моих сил было меньше, чем ваших. Чем меньше, тем лучше. А Матерусан в любом случае обо всем договорилась бы. К тому же, с учетом сложности нашей задачи, вряд ли кто-то будет против. А малайцы? Спросил Джернот. Не будет ли нам сложнее, учитывая, что нападут на них уже не обычные простолюдины, а по факту, слуги аристократов? Герр Шмидт, улыбнулся я ему, просто поставьте себя на место малайского короля. К вам приходит кучка боевиков, будете вы поднимать кипиш на всю страну. Конечно. Стоп, замолчал он. «Кланы он трогать не будет», — произнес Клаус. «Англичан тем более, а остальное и так по плану. Чуть труднее будет», — заметил Морец, но в пределах запланированного. «Кстати, вспомнил я еще один момент. Рот Аматеру выйдет из клана. Об этом, понятное дело, вы должны молчать». «Но», — удивился Мартин. «В общем-то удивились все, но голос подал именно он. Но зачем? Это же...» — растерялся он. «Это ведь из-за тебя?» – спросил Джернот. «Да», – кивнул я. «Я еще не отказался от мысли организовать свой клан. Ты просто...» – запнулся Август. «Просто безумец. Но безумец пробивной», – заметил Джернот. «Меньшего я от тебя и не ожидал». «Что?» Кента буквально очумел от услышанной новости. «Ты совсем на старости лет рехнулась. Это надо было сделать давно», – пожала плечами Атарашики. «Клан годами притеснял мой род, точно рехнулась», — покачал он головой. «Да мы с тебя пылинки сдували. Я не обвиняю тебя, не в этом», — произнесла она спокойно. «Честно говоря, я и сама не верю, что ты действовал специально, но год за годом, десятилетие за десятилетием клан отодвигал мой род все дальше и дальше. Назови хоть один факт этого», — рассердился Кента. «Ты серьезно?» Приподняла брови Атарашики. «Изволь, я не стану упоминать случай с кольцом». Акина погорячился, отозвался он тут же. «И я извинялся за него. Думаешь, мне от этого легче?» Усмехнулась она. «Да и извинился ты лишь после спасения внучки. Но, как я и сказала, не будем об этом. Давай вспомним, ну, скажем, Бундин». «Какой еще Бундин?» Нахмурился Кента. «Театр Бундин. Тот самый, который я хотела организовать всего пару лет назад. На пару с кем? Не бори», – пробормотал Кента. «И ведь организовала, что самое интересное. И кому он сейчас принадлежит? Молчишь? Ну конечно, невместно женщине заниматься такими делами. Вот тебе 15% и больше не лезь сюда». «Я...» – пытался подобрать слова Кента. «Ладно, предположим, что ты не знал. Хотя какая мне разница? Но пусть даже так, тогда давай вспомним историю трехлетней давности. Я тогда организовала шикарное мероприятие, императора пригласила, и все ради одного единственного артефакта, который должен был помочь моей родственнице. Я была в шаге от удачи. И, где тот артефакт? Хотя, наверное, Лучше сказать, почему после того вечера получили выгоду все, кроме меня. Каждый поимел хоть что-то, но только не я. А ведь я предупреждала тебя, просила помощь. Но когда все это клановое шакалье налетело в поисках своей выгоды и поломало мне все, что можно, что ты сказал? Выгода для клана. Попытался ответить Кента. А я, значит, не клан? Спросила зло от Арашики, но тут же взяла себя в руки и продолжила. 4 года назад я попыталась работать за границей. Раз уж мне здесь не дают, напомни мне, кто из наших приобрел в то время рудники в России. Опять молчишь. Так я напомню, некий род Буня. Ведь у них так много голодных ртов, а я одна, и мне все равно скоро помирать. Я не говорил такого, произнес Кента, но услышала я именно это. 5 лет назад. Хотя ладно, и этого хватит. Ты даже не дал герб семье Кадзухиса, отвернулась она. Я не мог. Их отец, несомненно, заслуживал герб, но его дети. Ты мог это сделать, лениво махнула она рукой. Их отец заработал им герб. Отец, но не они. Те же Сакураи, отличный пример того, что бывает, если давать герб незаслуженно. В кои-то веки пошел на поводу и выполнил просьбу. И что, ты знаешь, я не люблю семейство Сакурой, произнесла она. Еще один момент, кстати, когда на мое мнение наплевали. В общем, я не люблю их, но считаю, что, дав им герб, ты показал себя с лучшей стороны. Именно так действует глава клана. Именно ради этого клан и существует. Взаимовыручка, Кента. Без нее никуда. Кем бы ты был, не дав герб лучшему другу собственного сына, который к тому же спас Кагами и твою нерожденную еще внучку. Но даже этот случай ты записываешь в свои промахи. Клан, который меня ни во что не ставит и только наживается на мне. Глава клана, у которого непонятно что на уме. Я не желаю здесь быть. Хватит с меня. Я не могу отпустить тебя, сгорбился Кента. Ты слишком важна для клана. ПФ, тоже мне, нашли дойную корову. И ты не прав, Кентян. Все совсем наоборот, ты не можешь удержать меня, не в твоих это силах, я Аматеру, и в мире эта фамилия еще кое-что значит, так что давай решать, расстаемся тихо мирно или с криками и воплями. Я, мне, пытался найти выход из ситуации Кента, цените мое великодушие, Каима-сан, в счет тех веков, что мы были рядом, я, по крайней мере, даю вам выбор, само собой. Шмидтам понадобилась пауза, чтобы подумать, не могли они взять и принять решение по такому важному вопросу в тот же вечер, но какого-то неприятия я у них не заметил. Да, они были задумчивы, но в основном бомбардировали меня уточняющими вопросами, то есть про себя, скорее всего, были готовы, но и просто махнуть рукой и согласиться тоже не могли. Следующие 2 дня прошли на удивление спокойно. Я ходил в школу, искал подарок на день рождения Мизуки, разгребал нудные, но тем не менее важные дела, работая в основном с бумагами. Понаблюдал разок, как Атарашики строят моих горе родителей. Те даже пикнуть боялись, только кивали и подписывали нужные бумаги, которых оказалось несколько больше, чем я полагал. Подарок для Мизуки я нашел в последний момент. Варианты, конечно, имелись. И совсем без подарка она не осталась бы, но хотелось чего-нибудь этакого, чего-то, что и мне понравится. И я нашел, в одном из антикварных магазинов, адрес которого мне предоставила Атарашики. Подарок представлял собой нефритовую заколку в виде ветки сакуры с парой розовых цветков в обрамлении листьев. Простенько и со вкусом. Во всяком случае, мой глаз сразу зацепился за эту вещицу. На сам день рождения я пошел с Аника. Просто она кидала столько намеков, что проигнорировать ее и пойти с другой девушкой означало обидеть нашу блондинку, а мне этого не хотелось. Да из чего бы плодить обиды на ровном месте? Аника – отличная пара, которая по всем статьям мне подходит. На дворе был всего лишь 2 марта, так что гости все как один были одеты достаточно тепло. Пусть у нас тут и не Сибирь, но и выходить на улицу в летней одежке тоже не стоит. Аника приоделась в темно-синее кимоно с розовыми цветками сакуры и голубым поясом. Зимнего воротника у нее не было, хотя большая часть гостей женского пола щеголяла в воротниках. Зато выделяется, да, я же был одет в простой на вид бежевое мужское кимоно, так что вместе мы создавали достаточно строгий вид. Встречали нас, что забавно, Мизуки и Ринжира. У Шины официального жениха нет, так что на ее дне рождения гостей принимал Акина, а тут, видимо, все серьезнее. Ну а так как младших родственниц у Мизуки нет, провожали нас Рури, 15-летняя сестра Ринжира, и две внучки главы рода Бунья, Май и Айми, 16 и 15 лет соответственно. Почему именно Бунья, не знаю, наверняка внутриклановая политика. Ринжира-кун, поздоровался я с парнем. Мизуки, улыбнулся я девушке, ты сегодня особенно хороша. Одета она была в белое с розовым кимоно с белым же воротником. Ей вообще, на мой взгляд, шли все оттенки розового. «Привет, Синдзи», — улыбнулся Ринжира. «Ахаяси-сан, ты меня совсем засмущал», — покрутилась в показушном стеснении рыжая. «Привет, Аникатян», — резко переключилась она. «Надеюсь, вы отдохнете сегодня как следует. Разговор был короткий, еще успеем наговориться. Так что, поздоровавшись с сестрой Ринжира и моими двоюродными сестрами, отправились к остальным гостям», сопровождаемые одной из этих самых сестер. Как и полагается на подобных праздниках, подростков среди гостей было полно. Они не были большинством, все-таки это официальное мероприятие международного клана, но тем не менее их хватало. Всяко больше, чем на обычных приемах. «О, твой брат уже здесь, как я посмотрю», — заметил я сына. «Ну, это все-таки мы немного задержались», — ответила она, бросив на него взгляд. «Немного, ага. Я целый час ждал, пока она будет готова. Первый раз на моей памяти, так что ей простительно. Мало ли что там у нее случилось. А вон и Рейден», — заметил я его. «Пошли к нему, Син», — притормозила меня Аника. «Это ведь Аматерусан. Глаза меня не обманывают». Глянув в ту сторону, куда смотрела девушка, тут же увидел старуху. «Ну да, она самая. Первый раз вижу ее на приеме. Я, кстати, тоже. Но я, не аргумент, Аника по таким сборищам гораздо дольше ходит. Это так удивительно», — спросил я, медленно ведя ее к Рейдену. «Весьма», — ответила она. «Аматерусан выходит в люди очень редко. И только на действительно серьезные мероприятия. Реже только сама приемы устраивает, но попасть на них крайне трудно. Мне туда точно ходу нет, учитывая, что в скором времени ожидает клан Каима. Атарашики пришла на день рождения Мизуки точно неспроста. Это не объявление о выходе из клана, для этого Аматеру организует отдельный прием, но что-то вроде предварительной подготовки вполне может быть. Ну или какая-нибудь договоренность с Кентой. Удержать ее, по словам Атарашики, он точно не сможет. Там и древность рода играет свою роль, и то, что герб Аматеру давали не Каима, и общая плачевность состояния рода, то есть даже официальная причина есть. В общем, не смогут Каима удержать ее, а вот договориться, чтобы как-то сгладить углы, Кента может. Но это только версия. Что она тут делает, я не знаю. Меня она, во всяком случае, ни о чем таком не предупреждала. И тут я поймал ее взгляд, после чего старуха на мгновение опустила глаза и вновь посмотрела на меня. Лично я расценил это как «иди сюда». И зачем ей это? Подготовка к будущему вхождению в род. Чтобы общественность потом могла признать, что намеки на это и правда были. Ахо-хо, а ведь мы почти дошли до Рейдена. Он нам даже рукой уже махнул. Так что пришлось изобразить извиняющуюся улыбку и обратиться к Аника. «Хочешь, я тебя ей представлю? Вы вроде только в Ансене с ней виделись, но это ведь не в счет», — спросил я, медленно разворачивая девушку в сторону Аматеру. «Даже не знаю», — ответила она неуверенно. «Там столько более значимых людей рядом. Это да, знакомые тебе обзавидуются. А у тебя проблем не будет», — спросила она уже чуть более уверенно. «Если только Аматеру-сан пошлет нас, но она этого не сделает. И почему ты так уверен в этом?» — спросила она с любопытством. «Иначе я сожгу ей остатки нервов», — усмехнулся я. Не беспокойся, я бывал в ее ансинах достаточно часто, чтобы понимать, как она отреагирует. Ну и намек на то, что мы со старухой знакомы чуть лучше, чем думают окружающие. Тогда доверюсь тебе, улыбнулась она, на мгновение прикрыв глаза, тем самым как бы изобразив благодарственный кивок. Здравствуйте, Аматерусан, поклонился я, подойдя к ней именно в тот короткий момент, когда она была одна. Да, повилять по двору для этого пришлось. Сакурай-кун, кивнула она благожелательно. Позвольте представить Ахаяси Аника, достойную во всех отношениях девушку. После чего Аника еще раз низко поклонилась. Первый раз одновременно со мной и второй раз после моего представления. Да, старуха посмотрела на нее с любопытством. Рада познакомиться с вами лично, Аматерусан, произнесла Аника. Знакомство в ансине как бы вынесено за скобки. Все-таки тогда ее представляли в качестве члена семьи и гостя, а тут персонально, взаимно, девочка, взаимно, посмотрела она на меня, приподняв бровь, и, вновь переведя внимание на Аника, задала вопрос: не скучно вам тут? А нет, Аматерусан, клан Каима умеет устраивать праздники. Слова, как по мне, до праздника данное мероприятие не дотягивает. Обычный великосветский прием. Судя по дежурным улыбкам окружающих, бросила нам за спину взгляд Татарашики, ты не совсем права. Ну, или день рождения внучки главы клана не котируется как праздник. Аника явно растерялась. Согласиться со старухой, согласиться с критикой принимающей стороны. Причем в лицо той, кто является частью этой самой стороны. Не согласиться, подвергнуть сомнению слова самой Аматеру. Я уж хотел было вмешаться, но Карга демонстративно смотрела только на Аника, как бы говоря, чтобы я не лез, ну и саму девушку этим нервируя. Думаю, все зависит от окружающих, ответила наконец Аника. Далеко не каждый может проявлять свои чувства искренне. Лишь время покажет, кто был прав. Время, произнесла Атарашики медленно и, посмотрев на меня, спросила: ну а ты что скажешь? Я в общем-то много чего мог сказать, но она ведь меня не для спора позвала. К тому же, зуб даю, многие из окружающих сейчас вовсю прислушиваются к нашему разговору. Аника права, пожал я плечами, улыбнувшись. Каждому свое, да и вряд ли окружающие ожидали увидеть здесь клоунов. Надо бы еще что-то из девиза рода Аматеру упомянуть. Про славу не будем, не к месту, а вот про время можно. Всему свое время, Аматерусан. Сегодня время выказать уважение имениннице и клану, воспитавшему ее. Ты на удивление прав, усмехнулась Атарашики. Всему свое время. Что ж, не буду мешать вам получать удовольствие от этого вечера. Всего хорошего, Аматерусан, поклонился я, а вслед за мной и Аника, но чуть ниже, показывая, кто в нашей с ней паре главный. На полпути обратно к Рейдену Аника не выдержала. Я ведь ей не понравилась, да, с чего ты взяла, удивился я. Если бы она что-то имела против тебя, будь уверена, Аматеру Атарашики показала бы это. Но она похвалила только тебя. На удивление прав, по-твоему, похвала, усмехнулся я. Поверь мне, она всегда такая. Хотя нет, обычно она жестче. Так что нам еще повезло, надеюсь. Синдзи, не то упомянет она как-нибудь об одной наглой девчонке, и меня после подруги засмеют. Ты так уверена, что подруги об этом узнают? Глянул я на нее. Подруги, произнесла она наставительно, всегда все узнают. Иначе какие они подруги? Я, честно говоря, недопонял ее высказывание. Подруги обязаны быть мастерами шпионажа и разведки. Как скажешь, тебе лучше знать. Стоило нам только подойти к Рейдену, как Аника тут же заявила: «Рэй, мне срочно надо чего-нибудь выпить». «Ну ты это, сестренка, не наглей», — произнес удивленно Рейден. «Ладно, пойдем к напиткам». «Извини», — вздохнула она, покосившись на меня. «Просто я перенервничала немного. Пойдем». А у стола к нам присоединилось новое действующее лицо — Синдзи. Обернувшись, я постарался не показать своего удивления. Так вот кто буравил мою спину взглядом последние 5 минут. Таримазу-сан, улыбнулся я, Тори. Задержала она на мгновение дыхание, подавляя икоту. Можешь звать меня Тори. Акати-сан, сухо улыбнулась Фяника. Приятно вас видеть. Привет, только и ответила та. Син, все-таки икнула она. Синдзи, можно с тобой поговорить наедине? Конечно, согласился я и бросил короткий взгляд ей за спину. Ну конечно, ее лучшая подружка тоже здесь. Стоит в сторонке и машет рукой. Мы тебя здесь подождем, произнес Рейден, чуть-чуть опередив сестру. А вот сама Аника, окинув Таримазу взглядом, все же промолчала. Отойдя в сторонку от основной массы народа, мы остановились возле небольшого деревца. Синдзи, я... Запнулась Фяна. Прости, что я в таком состоянии. Я... И, не найдя что сказать, приложила ладонь к лицу. Дерьмо. Выругалась Фяна и тут же снова извинилась. Прости, после чего вновь посмотрела на меня. Я... Да ты и сам, наверное, все понимаешь. Блин, хотела набраться смелости, а стала выглядеть еще хуже. Ты не права, слегка усмехнулся я. Милашка Тори Тян не может выглядеть плохо. Честно говоря, такой она мне больше нравится. Пусть слегка пьяная, зато живая. А то застынет столбом, и тогда проще уйти куда подальше. Ты. Положила она мне руку на плечо и опустила голову. Боги. Как-то все совсем ик не так. Я не так все. Подавила она икоту, представляла. Я. И совсем я не милашка. Ты ик, ты просто меня не знаешь. А я-то еще. Опять запнулась она. Тори, решил я ей немного помочь. Ты выросла в достойной семье. Тебя воспитали достойные люди. Ты физически не сможешь быть той еще. Усмехнулся я. Вряд ли ты в своей жизни даже видела тех еще. Но я... Вскинулась Фяна. Меня очень сложно впечатлить поведением. Накрыл я рукой ее ладонь, так и лежащую на моем плече. Я видел всякое. И сумасшедших стерв, и теток, ведущих себя как маленькие девочки. И лично в моих глазах ты вполне себе нормальная. Так что забей. Я. Опять заклинила ее. Ик. Пойдем, познакомлю тебя нормально со своими друзьями. После чего осторожно потянул ее за собой, и она пошла, уже прогресс. В конце концов, с проблемой ее зависаний надо бороться. Она явно влюблена в меня, а на что способен влюбленный подросток с такими проблемами, мне выяснять неохота. Приведем ее в норму, хотя бы относительную, а там уже будем решать, что делать. От мысли, которая после этого пришла мне в голову, я чуть не споткнулся. Только сейчас я осознал, что, став аматеру, я смогу спокойно выбирать себе будущих жен среди этих соплюшек. Та же Аника, если и не идеальный выбор, то где-то около. Наверняка еще что-нибудь всплывет. Не верю я в идеальную спутницу жизни, но скоро мое происхождение уже не будет камнем преткновения. И, черт возьми, непроизвольно оглядев толпу гостей новым взглядом, я понял, что выбор жены будет нелегок. Глава 24. Проснувшись, я первым делом схватился за мобильник, лежащий рядом. Ага, 6 утра. Тютелька в тютельку проснулся. И только потом, все еще валяясь на кровати, поскольку на футоне мне спать не нравится, я начал медленно просыпаться. Сон уходил, а голову заполняли мысли. Понедельник. Начало очень загруженной недели. Прием у аматеру назначен на конец недели, а уже послезавтра меня ждут переговоры между старухой и Шмидтами. Причем на этом, независимо друг от друга, настояли обе стороны. И у тех, и у других для этого были свои резоны, но как по мне, могли бы обойтись и без меня. Во всяком случае, сначала договориться, а уже потом звать. Шмидтам я был нужен в качестве гарантии их прав и честности сделки. Я же будущий наследник, а от Арашики да бог ее знает. Шмидты со своим требованием успели первыми, так что, когда моего присутствия потребовало еще и аматеру, я даже ни о чем спрашивать не стал. У ворот школы я поймал себя на мысли, что слишком оепонился. Вокруг меня такие дела крутятся, такие планы строятся, а я совершенно спокойно иду учиться. Я бы и рад избавиться от этого хомута, но на мое предложение постоять в сторонке от Арашики удивленно подняла брови и задала всего один вопрос: с чего бы это? Но главное, то, что я лишь пожал плечами и поморщился, а теперь стою у ворот до Кисюро и не ощущаю, что ситуация хоть в чем-то дикая. Ну, школа и школа, оттарабаню, что уж там. Мне, кстати, еще сдавать экзамены сразу за этот год и за следующий. То ли Кенте плевать, что вряд ли, то ли он просто не контролирует меня в школе, что уже ближе к истине, да и зачем ему это. В общем, об экзаменах я договорился достаточно просто, с замдиректора. Дамочка просто покачала головой и сообщила, что второго шанса мне никто не даст. Если провалюсь, буду, как все, ходить в школу. Ей и невдомек, что мне проще будет уйти и на следующий год сдать экзамены в другую, сразу на третий год. Уж аматыру куда угодно примут. Хотя мне теперь и не нужна элитная, хватит и простого диплома об окончании старшей школы. Сложно представить идиота, который будет потом меня этим попрекать. А Хаяси у ворот что-то не видно. Наверное, сегодня запаздывает, и ждать предстоит мне, а не им. Сакурай-кун, ко мне осторожно подошла Таримазу. Привет, красавчик. Поздоровалась ее подруга Макинами. Привет, Тори. И тебе не хворать, глянул я на Макинами. Еры-еры, покачала она головой, приложив ладонь к щеке. До сих пор не верится, что Тори. Тут она отскочила в сторону, с веселым ха-ха уворачиваясь от удара в печень. Зашибу, пригрозила Акати. Ой-ой, как страшно, слегка наклонилась Макинами вперед. Ладно, пойду я в класс. Воркуйте, голубки. Стой, только и успела крикнуть ей в спину Таримазу. Бедная брошенная Тори-тян, усмехнулся я. Я-я-я, опять ее переклинило. Но ничего, сейчас придут Рейден Саника, и будет попроще. Ей, мне-то без разницы. А вот Аника и Таримазу сразу воспылали любовью друг к другу. На дне рождения Мизуки они больше друг с другом собачились, чем со мной и Рейденом общались. Рей даже свалить хотел, но я ему не дал. Не дело это бросать друга в беде. Кстати, Таримазу своим стилем общения сумела довести даже Аника. Так-то та всегда следит за речью и если хочет кого-то опустить, то делает это двумя-тремя словами, а то и вовсе молча. Однако Сакати такой финт не прошел и после пары грубоватых высказываний в свой адрес Аника тоже перешла на более прямолинейный стиль. До серьезных оскорблений, впрочем, не дошло. Хотя Тори тогда была подвыпившей, а как оно теперь будет, посмотрим. «Привет, Син», — подошел Рейден. «Синдзи», — улыбнулась мне Аника. На Таримазу она демонстративно не смотрела. «Привет, ребята», — поздоровался я. «Акати-сан», — вежливо кивнул Рейден. «Привет», — отмерла Тори. Тон ее общения с Рэем был вполне нейтральным, а вот на Аника она глянула с неприязнью. И, честно говоря, это лишь в первый раз за ними было забавно наблюдать, но постоянно находиться в центре конфликта радости мало. «Забавные вы, девчата», — вздохнул я. «Но нам пора идти на уроки». «Конечно, Синдзи, пойдем», — качнула головой Аника. Таримазу промолчала, но ей, по сути, и сказать было нечего. Со мной она все еще с трудом общается, а с Аника только цапается. Но мозгов не начинать конфликт на пустом месте ей хватило. Блин, знал бы, чем это все кончится, не приглашал бы Акати в нашу компанию. Я нормально к ней отношусь, однако с Аника знаком гораздо дольше, и мой выбор очевиден. Но при этом я, скорее всего, сильно обидел бы Таримазу, хотя она мне ничего не сделала. Да уж, попал на ровном месте, как говорится. Самое интересное началось, когда Аматеру стала рассылать приглашение уже на свой прием. О, рождение наследника Каима, взрыв у ворот до Кисюро, взрыв в центре города. Все это ерунда по сравнению с тем, что началось после этого. Так Атарашики еще и рассылала свои приглашения не все сразу, а небольшими порциями. Даже школа бурлила, а что происходило в среде взрослых аристократов, даже представить сложно. А ведь они еще не знали, в честь чего мероприятие. Кого-нибудь пригласили на прием Аматеру? Спросил Тойотами на обеде. В смысле из родни? про нас с вами молчу. У меня отец круги по кабинету наворачивает», — произнес Вакея. «Приглашения нет, а очень хочется. Я не в курсе», — пожал плечами мамя. «Ну ты прям совсем», — покачал головой Тойотами. «У отца с дедом есть по приглашению», — ответил Рейден. «Повезло им», — заметил Вакея. «Да что такого в этом приеме-то?» — спросил мамя. «Его устраивает Аматеру», — удивленно посмотрел на него Тойотами. «И что?» — все еще не понимал он. «Это очень редкое событие», — произнес Рей. «Очень. Участием в нем можно потом годами хвастаться. Не напрямую, конечно, но упомянешь о таком в разговоре, и твой собеседник сразу поймет, что ты из высшей аристократии, то есть, по умолчанию, чуть выше», — уточнил мамя. «Ну да, примерно», — ответил Рейден. «Не то чтобы выше, те же Тойотами», — бросил он взгляд на Кина, — «вряд ли ниже Ахаэси. Может, и послабее, моложе, меньше влияния, но точно не ниже. А когда сама Аматеру выбрала твоего собеседника, а не тебя, это напрягает. Все-таки знатнее этого рода у нас в стране только императорский, да и в мире таких всего 9. Сложнее попасть на прием лишь к самому императору. Даже его родня устраивает вечеринки чаще. А сам он», — задумался Рэй, — «кроме редкости таких событий, туда еще и приглашают в основном имперскую аристократию». «Ясно», — произнес мамя, возвращаясь к еде. «Странно, что роднюкина не пригласили», — произнес Вакея. «Время еще есть», — вздохнул Кен. «Признаться, не думал, что моих друзей так проймет. Как-то даже неловко теперь говорить, что у меня приглашение уже есть. А ведь они узнают об этом, могут и обидеться. Надо будет потом поговорить на этот счет со старухой. К тому же Вакея и Укита свободные рода, и с учетом моих планов, пусть и далеких, по созданию клана, таких людей надо начинать привечать уже сейчас. А вдруг удастся затащить их в будущий клан Аматеру?» «Мамя», — подскочила к парню пацанка Такахаси. «Здравствуй, мамя», — подошла фиолетово-волосая Карымуны. «Отцепись уже от него», — воскликнула стоящая рядом с Карымуной брюнетка Цугару. «Интересно, кто там еще на подходе? Я четко чувствую мелькающее внимание.